Прочитанные стихи потрясли его. Он не все в них понимал, но дикая страстность этой одинокой песни раскрывала перед ним неведомые источники любви и скорби, восхищала и ошеломляла его. Неужели эта буря вырвалась из груди его матери? Нет, нет, не может быть! Ему не хотелось верить. Он убеждал себя, что она списала стихи из какой-нибудь книги. Но из какой? И спросить ведь у нее нельзя. А что, если это все-таки не из книги? Слезы подступили к его глазам. Хотелось крикнуть о своем волнении и нежности, броситься к матери на шею или упасть к ее ногам, открыть ей душу, читать в ее душе. Но он не мог этого сделать. А когда в полдень мать пришла завтракать, мальчик, все утро читавший и переписывавший ее стихи и спрятавший их в конверте у себя на груди, не сказал ей ничего. Он сидел за столом и даже не встал, головы не повернул, когда она вошла. Он горел желанием все узнать, но его сковывала застенчивость, и он старался скрыть волнение под маской бесстрастия. А вдруг эти трагические стихи сочинила не она? Ее снова одолели сомнения, когда он увидел спокойное лицо Анетты. Однако то, другое, ошеломляющее подозрение не уходило. А что, если все-таки она... Вот эта самая женщина, моя мать, что сидит против меня за столом. Он не смел взглянуть на нее. Но когда Анетта спиной к нему ходила по комнате, унося и принося блюда, он следил за ней инквизиторским взглядом, словно спрашивая, кто же ты? Он не мог разобраться в этих смутных и тревожных впечатлениях, а мать, всецело поглощенная своей новой жизнью, ничего не замечала. После завтрака оба вышли из дому и разошлись в разные стороны. Марк смотрел матери вслед. Его раздирали противоположные чувства. Он восторгался ею и злился на нее. Женщина, настоящая женщина. Иногда она бывает такая близкая, а иногда совсем далекая, как будто существо другой породы. Ничем они не похожи на нас, мужчин. И непонятно, что у нее в душе творится, отчего она смеется, отчего плачет. Он ее презирает, ненавидит и тянется к ней. Она нужна ему. Он зол на нее за ее власть над ним. Он охотно укусил бы ее в мальчишский затылок, еще мелькавший впереди, как укусил руку Ноэми. Ах, как тогда хотелось кусать ее руку до крови! При этом неожиданном воспоминании у Марка дрогнуло сердце. Он остановился, сильно побледнев, и плюнул от омерзения. Марк проходил через Люксембургский сад, где молодые люди играли в спортивные игры. Он смотрел на них с завистью. Все лучшее в нем, все его тайные желания влекли его к делам, подобающим мужчине, не к любви, не к женщинам, а к спорту, к подвигам, которые требуют героической смелости и силы. Но он был мальчик хилый. Жестокая судьба, болезнь в раннем детстве были причиной того, что физически он был менее развит, чем его сверстники. А сидячий образ жизни, книги, мечтательность, то, что он рос в обществе женщин, все это отравило его любовным ядом, перешедшим к нему от тетки, матери, деда из крови ривьеров. Он был бы рад вскрыть себе вены и выпустить из них всю эту кровь. Ах, как он завидовал прекрасно сложенным юношам, без мыслей в голове, но с радостью в сердце. Он презирал те дары, что послала ему судьба, и думал только о тех, которых она ему отказала. Он видел игры и борьбу сильных и стройных тел, и в своем эгоизме не замечал подле себя иной борьбы, той, которую вела его мать. Анетта шла по улицам Парижа. Лето заливало город потоками света. Небо гляделось в крыши домов, омывая их лучистой синевой своих взоров. Как хорошо было бы в такое утро очутиться среди полей, далеко от города, но об этом нечего было и мечтать. У Анетты не было денег, она не могла уехать из Парижа. Предполагалось, что Марк проведет несколько недель с теткой на Нормандском побережье, она останется в городе. Гордость не позволяла ей жить в Нормандии на средства сестры, а кроме того, она еще с тех времен, когда ездила туда с отцом, питала отвращение к этим ярмаркам, кишевшим скучающими и флиртующими бездельниками. Да, ей предстояло остаться одной в городе, это ее вовсе не огорчало. Она носила в себе и море, и небо, и солнечные закаты за холмами, и молочные туманы, и поля, одетые саваном лунного света, и тихо тающие летние ночи.